Глава вторая. Когда-то очень и очень давно чаровники, и особенно чаровницы, жили в мире с домашней нечистью, передав ей все мелкие домашние дела. Нечисть за службу получала кровь и пропитание, а чаровники – освобождение от не самых приятных домашних забот. Но однажды одна чаровница повздорила с собственным домовым, а тот в отместку отказался ей служить. Он ждал, что женщина попросит прощения и даст ему что-то вкусное, но чаровница вместо этого сама при помощи магии сделала все необходимые домашние дела, за которые раньше отвечал домовой. С тех пор и появились кудесницы, мастерицы исключительно домашней магии, хотя, конечно, при желании они могли проявить себя и в чем-то другом. А нечисть затаила на подобных чаровниц старую обиду. Мстить открыто нечисть нам не может, это против правил, и сильно вредить не может. Ей доступны лишь мелкие пакости, осуществить которые домовые, банники и другие представители малого народа могут лишь в ночь купалья, свой законный ежегодный выходной. Как только девушка решает стать кудесницей, для нее вводится запрет на магию на 2 дня. До и после праздника, чтобы уберечь от мелкой мести нечисти и всему волшебному роду людскому. Страдают не все, но некоторым не везет. В основном все сдерживаются, но в дружной компании после долгих задушевных разговоров о сложностях личной жизни так и тянет погадать на суженого. В этом году не повезло мне. И вот теперь целую луну, а то и 2, я буду щеголять весьма своеобразной внешностью, распугивая всех и каждого, пока не спадут очень простые, невидимые для чаровников, но невероятно сильные чары. А ведь даже гадание не удалось. Хмуро осмотрев небольшую каморку, где мне предстояло провести все это время, я взмахом руки сняла с мебели чехлы, сложила и убрала их в шкаф. Еще одним взмахом смела пыль с подоконника и настольной лампы. Осмотрелась. В комнатушке отсутствовал даже самый плохенький холодильник, что уж говорить о других благах. «Вот же угораздило!» Простонала, вешая сумку на рогатую вешалку для верхней одежды и падая в скрипучее кресло. «Да я тут как родная, словно всю жизнь здесь работала. Делать ничего не хотелось, только страдать и жалеть себя горемычную. И почему мне вечно не везет? А ведь невезение у меня началось с самого рождения, будто кто-то проклял. Первой у родителей появилась Марья. Как и всем чаровникам, ей в 3 месяца поднесли множество разных предметов, желая понять, кем в будущем станет моя старшая сестра. И Марья выбрала отцовские инструменты. Прозвище Марья-искусница сестра получила в 5 лет, нередко помогая отцу в мастерской. Никто не удивился, когда она выбрала соответствующее направление в академии и стала лучшей на курсе. Второй родилась Елена. Она в 3 месяца вытащила из горы мелких предметов зеркальце. И все верили, что Елена вырастет писаной красавицей. Ей прочили великое и светлое будущее. К 10 годам сестру величали Еленой Прекрасной. 18 сестра встретила боевого чаровника из знаменитой семьи и быстренько выскочила замуж. В итоге, когда я появилась на свет, места самой умелой и самой красивой были заняты, и к моему выбору предмета отнеслись без должного интереса. Разве можно кого-то удивить, вытащив из горки всяких вещей метелку для пыли? С самого детства я слышала хвалебные оды только в честь сестер. Я не могла превзойти одну в умениях, а другую в красоте, и в итоге меня никто никогда не хвалил. Я не обижалась, все же я была достаточно талантлива и красива. Но когда пришло время поступать в академию, я без сожаления перебралась в общагу, а после на съемную квартиру. А с родителями виделась лишь по праздникам, пропуская мимо ушей их рассказы про сестер. Изначально я планировала выйти замуж по окончании учебы, но правда про Олега не дала осуществиться этой задумке. На последнем курсе академии я придумала для себя простой и приятный новый план на будущее. Я собиралась много работать и однажды заработать достаточно, чтобы купить себе дом. У каждой кудесницы должен быть дом. А мужики, тьфу на них. Купить дом и завести кошку. Пробормотала я вслух и улыбнулась. Но тут же с грустью посмотрела вокруг и проворчала. И снова мне не везет. Как я тут заработаю себе на дом? Невезучая я. Еще парочку обойду, и все. Придется пойти другим путем, сказал Кирилл вслух и хмуро взглянул на очередную вывеску, оценивая свои предстоящие перспективы. Вот уже несколько часов он колесил от одной конторы к другой, пытаясь подыскать кандидатку на роль временной возлюбленной для друга, но всякий раз натыкался на очередную, вполне милую и вполне хорошенькую девицу. «А ведь говорят, что умелые руки всех красавиц забирают в главный офис», покачав головой, пробормотал Зельевар. Очередная дверь в очередную контору порадовала облупившейся краской и кривой пожелтевшей табличкой с часами приема. Мысленно попросив высшие силы о снисхождении, молодой человек положил руку на полотно двери и негромко сказал себе: «Если не повезет, то оставлю эту затею и придумаю что-нибудь другое». Но стоило открыть дверь, как перед ним предстал лучший из всех возможных экземпляров. Даже в своих фантазиях Кирилл не рисовал ничего похожего. Взглянувшая на него девушка могла довести до икоты любого пожилого человека. Бесцветные, с легким зеленоватым оттенком, очень прямые волосы, едва различимые брови и ресницы, бледная до синевы кожа, светлые глаза. «Здравствуйте!» — улыбнувшись девушке, поздоровался Кирилл. «Вы кудесница?» «Скажи «да», — мысленно взмолился он. «Да-да, кудесница», — отозвалась работница филиала. Голос у нее был на удивление неподходящий к внешности, мягкий и грудной. Да и стоило девушке привстать, как Кирилл отметил и рост, и стройность девушки. «Идеально», — подумал он и улыбнулся еще шире. Филиал фирмы «Умелые руки» с радостью, быстро, незаметно и в удобное для вас время выполнит любой вид услуг согласно прайсу, — сказала девушка. «С перечнем услуг и стоимостью вы можете ознакомиться». «У меня индивидуальный заказ», — перебил девушку Кир. «Индивидуальные заказы выполняют работники главного офиса», — сообщила девушка. «Вы можете произвести заказ через нас, но вам все равно придется связаться с...» «Это небольшой заказ. Я хочу, чтобы именно вы его выполнили», — снова перебил девушку Кирилл, а потом взглянул на бейдж на груди бледного чуда природы и добавил: «Василиса». «Интересно, родители специально ее так называли? Или это псевдоним?» — подумал маг. Девушка удивленно вздернула бровь, а потом с легким недовольством спросила: «И что же вы хотите?» Кирилл не стал ходить вокруг да около и сразу же обрисовал девушке свое предложение. Даже дважды повторил предлагаемую сумму за участие, но Василиса с каждой минутой смотрела на него все недоверчивее. «Вы в курсе, что это вообще за грани услуг нашей фирмы?» — уточнила она. «Почему бы вам не обратиться в агентство, предоставляющее эскорт?» «Нет, моему другу не подходит такой вариант. Ведь нам нужна не просто красивая девушка ему в пару на один или два вечера, а девушка-кудесница с внешностью, которая бы вызвала вопросы у родни». «Вам нужна страшная девица?» «Вовсе нет», — отмахнулся Кир. «Тогда бы родственники точно решили, что Мирослав сделал это специально». «Нет, я ищу девушку с яркой индивидуальностью, но при этом, чтобы она никак не вписывалась в представление этой семьи об идеальной невестке. Важно, чтобы через месяц, когда о невесте кто-нибудь спросит, всех бы устроила новость о разрыве». «Так вам нужна девушка, которую они сразу же забракуют?» Все еще не совсем понимая идею, уточнила Василиса. «Нет, это тоже слишком опасно. Девушку предстоит представить деду жениха, и от ее поведения во многом будет зависеть будущее благосостояние моего приятеля». Василиса нахмурилась, но потом покачала головой. «Нет, я ничем не могу вам помочь. У меня тут план, я на зарплате. Я не могу уделить вашей затее все время». «Хорошо. Возможно, у вас есть какие-то конкретные требования?» — спросил Кирилл. «Конкретная сумма или услуга. Это можно обсудить. Пусть изначально ему и не хотелось заниматься делами мира, но встреча с этой девицей его заинтриговала. Даже захотелось лично понаблюдать за всей предстоящей заварушкой». Девушка скептически на него глянула, а потом прищурилась и выдала. «Я-то могу назвать свои условия, но вы уверены, что к ним готовы?» Кирилл улыбнулся и ответил. «Вы хотя бы назовите, а я подумаю». Девушка прищурилась, а потом сказала. «Это не работа по профилю. Мне, видимо, придется постоянно находиться в образе и хранить тайну. Это все очень рискованно. И лично мне никак не нужно. Если вы хотите, чтобы именно я вам помогла, то за свои услуги я хочу не деньги, а...» «Что?» «Дом», — выдохнула кудесница. Кирилл несколько раз моргнул и переспросил. «Дом?» «Да, дом», — кивнула Василиса и усмехнулась. Зельевар чуть склонил голову на бок и уставился на девушку, обдумывая ее окончательное решение. По лицу кудесницы Кир видел, какую реакцию она ждет. Ее требование было уж слишком нереальным. Любой на месте Кощеева лишь фыркнул бы и ушел. Но червняка что-то остановило от такого решения. То ли полуулыбка на бледных губах кудесницы, то ли прищур ее светлых глаз. Пусть девушка не была красавицей, вела себя она весьма и весьма уверенно. «У нее сильный характер», — подумал Кирилл. «Какой-нибудь конкретный дом, душа моя?» — спросил он внезапно даже для самого себя. Василиса моргнула и удивленно вздернула бледные брови. «Так что?» — напомнил Кир, когда и через минуту не услышал ответ. «Нет, ничего конкретного», — голосом полным удивления произнесла кудесница. «Просто дом, отдельный, понятное дело, и не гнилая развалюха». «Что ж», — немного подумав, решил Кирилл, — «условия, конечно, весьма и весьма, но почему бы и нет?» Василиса удивленно приоткрыла рот. «Вы серьезно?» — спросила она. «Более чем», — кивнул Кирилл. Затея начала его увлекать. «Правда? Хотите магический договор?» — подтверждая свои намерения, предложил Зельевар. Василиса очень медленно кивнула. Похоже, она все еще не верила в происходящее. «Сделка?» «Сделка». Пусть в филиале и было пусто, но найти немного волшебного порошка для активации чар не составило труда. «Я Василиса Веселова». «Я Кирилл Кощеев». Через несколько минут, когда нужные слова были произнесены, чуть выше сгиба локтя у обоих появился ободок из рун, подтверждающих, что двое заключили сговор. Лишь выполнение условий избавит чаровников от знаков на теле. И никакой адвокат не поможет увильнуть одной из сторон. «Сделка», — со вздохом прошептала девушка, трогая алые руны. Кирилл не удержался от улыбки. «Кощеев?» — переспросила девушка. «Это ведь семья знаменитых алхимиков?» «Не только», — ответил Кирилл. «И слухи про эту семью ходят», — припомнила кудесница. «Боишься?» — спросил чаровник, позволяя себе перейти на «ты». «Нет», — пожала плечами Василиса. «С чего вдруг? Древние темные века, когда чаровники сражались между собой, а слава одного из Кощеевых гремела на весь мир, остались далеко в прошлом. Мы живем в прогрессивную эпоху». Эта девица нравилась Киру с каждой минутой все больше.